Глава третья. Житье в замке имело и свои преимущества, среди них обилие топлива и простор. Простору было хоть отбавляй. Каждый имел свою комнату, большую или маленькую, на выбор, и по желанию всегда можно было перебраться в другую. Под кухню мы использовали обширное помещение над массивными мрачными воротами замка, откуда открывался вид на поросшие лесом кручи и уходящую вдаль равнину. Кухня соседствовала с залом трапезной. Здесь мы обедали, пили вино, ругались. Словом, зал был общей семейной комнатой. Огромный камин, по обе стороны которого возвышались колонны с каннелюрами, был облицован до самого потолка гранитом, богато украшенным орнаментом. Когда в камине горел целый воз дров, а снаружи мела и завывала пурга, в зале было уютно, все располагало к довольству, покою и словесной перепалке, особенно после ужина, когда рабочий день кончался. В этой компании обычно рано спать не ложились. Штейны занимали апартаменты к востоку от трапезной по тому же фасаду. В комнатах к западу от трапезной за кухней жила фрау Реган с Маргет. Все остальные домочадцы расположились на том же этаже, но по другую сторону большого внутреннего двора, с северного фасада замка, высевшегося над обрывом и рекой. Типография была запрятана наверху, в круглой башне. Гостей здесь не ждали, и если бы кто из посторонних решил пробраться в типографию без проводника, он бы где-нибудь на полпути отложил свой визит до другого раза. Однажды, морозным зимним днем, когда обед подходил к концу, в дверях появился жалкий парнишка лет 16-17 на вид и замер, бедняга, не решаясь войти. Одежда его, грубая и старая, была местами порвана и припорошена снегом, на ногах — обмотки, перевязанные бечевками. Словесная война тут же кончилась, все глаза обратились к пришельцу. Мастер, Маргет, Густав Фишер и Барти Лангбейн смотрели на него с сочувствием и жалостью, фрау Штейн и остальные враждебно и презрительно. «Что тебе здесь нужно?» — спросила фрау Штейн резким голосом. Парнишка вздрогнул, как от удара. Он не поднял головы и, уставившись в пол, застенчиво теребил в руках некое подобие шапки. «Я одинок, милостивая леди, и очень голоден», — произнес он смиренно. «Ах ты, очень голоден!» — передразнила его хозяйка. «А кто тебя сюда звал? Как ты попал в замок? Убирайся вон!» Фрау Штейн приподнялась, будто собираясь вытолкать незваного гостя. В тот же самый миг вскочила Маргет с тарелкой в руках и обратилась к хозяйке с мольбой в голосе. «Можно? Я отдам ему». «Нет! Сядь на свое место!» — приказала фрау Штейн. Мастер, пожалев парнишку, хотел, видно, вступиться за него, но обескураженный этой сценой так ничего и не сказал. Тем временем из кухни явилась старая Катрина и остановилась в дверях, заполнив весь дверной проем. Она тут же разобралась, что к чему, и только парнишка, сутулившись, повернул назад, Катрина окликнула его. «Не уходи, детка! На кухне для тебя найдется место, и еды там хватит!» «Закрой рот, дерзкая служанка! Не лезь не в свое дело!» — завизжала фрау Штейн, обернувшись к Катрине. Та, видя, что бедный парнишка боится и шаг сделать, сама направилась к нему, не обращая внимания на хозяйку. «Прикажи, Генрих Штейн, неужели ты допустишь, чтоб служанка не подчинилась твоей собственной жене?» «Впервой, что ли?» — пробурчал мастер, отнюдь не огорченный таким поворотом событий. Катрина, как ни в чем не бывало, прошла мимо хозяйки, взяла парнишку за руку и повела в свою крепость. На пороге кухни она обернулась и сказала: «Кому нужен этот мальчик, пусть приходит за ним ко мне! Вот так-то!» По-видимому, жаждущих заполучить пришельца такой ценой не нашлось, поэтому никто не пошел за Катриной. Но разговор о нем начался тот же миг. Фрау Штейн пожелала, чтобы оборванца выставили и как можно скорее. Так уж и быть, пусть его покормят, если он и впрямь голоден, как говорит. Но это, конечно, ложь. У парня лживый взгляд. Ни о каком приюте для него не может быть и речи. Неужели не ясно, что он вор и убийца? Ты согласна, Мария?» Мария, разумеется, была согласна, и тогда фрау спросила, что думают об этом остальные. Ответы последовали незамедлительно. Мастер, Маргет и Густав Фишер не согласились с хозяйкой. Все остальные взяли ее сторону, и война началась. По всему было видно, что терпение мастера иссякает. Обычно, когда у него на лице появлялось такое выражение, мастер стоял на своем. Вот и сейчас он вмешался в спор. «Хватит!» – твердо заявил он. «Такой шум подняли из-за пустяков! Если парню не везет, это вовсе не значит, что он плохой. А если даже плохой, что тут такого? У плохого живот подводит от голода так же, как у хорошего, а голодного надо накормить, усталому дать кров. Парнишка выбился из сил, и слепому видно. Если ему нужна крыша над головой, в этом нет никакого преступления. Пусть только попросит, уж я ему не откажу, плохой он или хороший. Место здесь всем найдется». Итак, мастер положил конец скандалу. Фрау Штейн открыла было рот, чтобы начать его снова, но тут Катрина привела парнишку, поставила его перед мастером и приободрила. «Не бойся, хозяин – справедливый человек, а ты, мастер, поверь мне, хороший он парень, хоть и гол, как сокол, невезучий, вот и все тут. Ты посмотри ему в лицо, загляни в глаза, разве он похож на попрошайку? Парень работать хочет». «Работать!» – фыркнула фрау Штейн. «Этот бродяга?» «Работать!» – фыркнули ее сторонники. Но мастер смотрел на юношу с интересом и, пожалуй, с одобрением. «Работать хочешь?» – спросил он. «А какая работа тебе по нраву?» «Любая, сэр!» – нетерпеливо вставила Катрина. «И никакой платы он не требует!» «Как же так? Никакой платы?» «Никакой! Только пропитание да крыша над головой ему и нужны, бедняги!» «Скажешь, и одежды ему не надо?» «Уж босым да ногим он ходить не станет. Коли вы позволите ему остаться, за одежду я заплачу из своего жалования». Юноша с благодарностью взглянул на обретенного им могущественного друга, и глаза его засветились нежностью. Мастер это заметил. «Так ты взялся бы за черную работу? Тяжелую, нудную?» «Да, сэр, конечно. Поручите мне любое дело. Я сильный». «Дрова таскать наверх можешь?» «Да, сэр». «Скрести пол, как служанки, разводить огонь в каминах, носить воду в комнате, колоть дрова, а еще помогать по кухне и со стиркой, присматривать за собакой?» «Да, сэр. Я все могу, любое дело давайте». «И все за харчи и над крышу над головой?» «Ну да разве кто отка...» «Погоди, Генрих Штейн! Если ты собираешься поселять здесь всякий сброд без моего разрешения, ты глубоко ошиба...» «Замолчи!» — оборвал ее муж. «Так вот, все вы тут высказались об этом парне, но один голос в расчет не приняли. А для меня он значит больше, чем все остальные. Я бы взял новичка с испытательным сроком, учитывая лишь этот голос. Вот вам мое слово. Можете обсуждать что-нибудь другое с этим делом? Решено! Забирай парня, Катрина, дай ему комнату, пусть отдыхает». Гордясь своей победой, Катрина еще выше подняла голову. Глаза юноши снова засветились благодарностью, и он сказал: «Я бы хотел приступить к работе немедля, сэр». Не дав мужу и слова молвить, фрау Штейн вмешалась в разговор. «Хотела бы я знать, чей же это голос мы не учли? Я вроде не туга на ухо, а вот не слышала, кто подал за него голос?» «Собака». На всех лицах выразилось изумление. Но что правда, то правда. Собака не шевельнулась, когда явился этот парень. Никто, кроме мастера, не заметил странного поведения собаки. Впервые злющий, как дьявол, пес встретил чужака с вежливым безразличием. Пес сидел на цепи в углу и мирно глодал кость, зажатую между лапами. Даже не рычал, как обычно. В глазах фрау Штейн загорелся злорадный огонек, и она крикнула: «Эй, ты! Хочешь работать? Есть работа для тебя, как по заказу! Иди выгуливай пса!» Даже вовсе очерствевшие сердца дрогнули от такой жестокости, когда ничего не подразумевавший незнакомец проявил готовность выполнить приказание хозяйки. «Стой!» — крикнул мастер. Катрина, вспыхнув от возмущения, кинулась к юноше и удержала его. «Позор!» — только и сказала она. Мастер, не сдерживая больше своего гнева, задал жене такую взбучку, что она онемела от изумления. Потом Он обратился к незнакомцу. «Можешь отдохнуть, но если хочешь работать, Катрина тебе дело найдет. Как тебя зовут?» «Э-44. Новая серия 864962», — спокойно сказал юноша. У присутствующих глаза на лоб полезли. «Еще бы!» Мастер решил, что он ослышался и повторил свой вопрос. «Э-44. Новая серия 864962». Столь же невозмутимо ответил юноша. «Черт знает, что за имя!» — воскликнул Ганс Катценьямер, возводя глаза к небу. «Похоже на тюремный номер!» — высказал предположение Мозес Хас, ощупывая незнакомца крысиными глазками, теребя и подкручивая жиденькие усики, что у него было признаком глубокого раздумья. «Странное имя!» — протянул мастер с едва уловимой ноткой сомнения в голосе. «Кто тебя так назвал?» «Не знаю, сэр», — спокойно отвечал 44-й. «Меня всегда так звали». Мастер воздержался от дальнейших расспросов, опасаясь, очевидно, что ступил на тонкий лед, но Мария Фогель прощебетала. «Ты был в тюрьме?» «Довольно об этом!» — вскипел мастер. «Можешь не отвечать, если не хочешь, мой мальчик». Он сделал паузу в надежде, но 44-й не воспользовался случаем сказать что-нибудь в свою пользу. Он будто прирос к месту и не произнес ни слова. Насмешливые улыбки замелькали на лицах сидевших за столом, и мастер с трудом скрыл разочарование. «Забирай его, Катрина!» — сказал он как можно дружелюбнее, но в голосе чувствовался легкий холодок, порадовавший недоброжелателей. Катрина увела юношу. Благоразумно опасаясь новой вспышки, никто не рискнул высказаться вслух, но едва слышный шепоток пополз вдоль стола. И суть его сводилась к следующему. Промолчал, значит, признался. Парень наверняка тюремная птаха. Плачевно начиналась для 44-го жизнь в замке. Все это сознавали. Маргет обеспокоенно спросила Густава Фишера, верит ли он в то, что говорят про новичка. «Видите ли, фрейлин, парень мог опровергнуть обвинение». Но он промолчал. «С сожалением», — ответил Фишер. «Пусть так!» «Но какое у него славное лицо! Честное, открытое и к тому же красивое!» «Верно, то-то и удивительно! Но он ничего не отрицал, вот в чем загвоздка!» «По правде говоря, он даже не проявил интереса к разговору!» «Знаю, все это непонятно. А вы как считаете?» «Да он, похоже, глуп, раз не понимает, как это серьезно. Но лицо у него не глупое. И все-таки его молчание в такой решающий момент — косвенное доказательство, что он был в тюрьме. И вместе с тем преступник с таким лицом непостижимо. Не могу помочь вам, фрейлин, разгадать эту загадку. Орешек мне не по зубам». Явился 44-й, согнувшись под тяжестью большой вязанки дров. Он кинул их в ящик и тут же ушел. Вскоре он появился опять с такой же ношей, ушел. И так несколько раз. «Послушай, парень», — сказал мастер, поднимаясь и выходя из-за стола, — «хватит на сегодня. Никто не требует, чтоб ты так надрывался». «Ну еще вязанку, всего одну», — сказал юноша, будто просил об одолжении. «Ну разве только одну, последнюю?» — милостиво разрешил мастер и вышел из комнаты. 44-й принес последнюю вязанку и молча ожидал распоряжений. Распоряжений не последовало. И тогда он сам спросил, что еще нужно сделать. Фрау Штейн не упустила удобный случай. «Погуляй с собакой!» — приказала она, и в ее желтых глазах сверкнула злобная радость. Тут уж на нее ополчились и друзья, и враги. Все ринулись спасать 44-го, но было слишком поздно. Он стоял на коленях и отвязывал цепь, почти касаясь лицом собачьей морды. Все оравы кинулись на утек, опасаясь спущенной с цепи собаки, но юноша поднялся и направился к двери с цепью в руке, а довольный пес пошел за ним следом.